Родионов нашел, наконец, гитару. Неумело забренькал, направляясь к ним. «Ну-ка», — сказал он, подавая гитару дочери. Мария взяла ее, отодвинулась со стулом от стола, положила ногу на ногу. И опять Иван, не желая того, увидел белую полоску на ее ноге между чулком и юбкой. «Так что же?» — Мария посмотрела с усмешкой на Ивана. «Что хотите? Спойте только одна». Мария подстроила гитару, подумала. Запела негромко. «Не брони меня, родная, что я так люблю его». При первых же звуках песни, необычайно верно выбранной, у Ивана заболело в груди. Сладко и мучительно. Пела Мария хорошо, на редкость хорошо. Просто и тихо, точно о себе рассказывала. А Иван так и видел. Стоит русская девка в сарафане и просит матушку. «Не брони ты меня, милая, не надо». Мария пела и задумчиво смотрела в темное окно. Гитара тоже задумчиво гудела, набивала ту тихую грусть, которая где-то, когда-то родилась и осталась жить в песне. «Я не знаю, что такое вдруг случилось со мной». «Ох ты!» — Иван посмотрел на Родионова. Тот сидел, накорошунившись над столом, печально смотрел в стол. Наверное, многое он прощал дочери за ее песни. И стоило. Ах, какая же это глубокая, чистая, нерукотворная красота. Русская песня. Да еще когда ее чувствуют, понимают, все в ней. И хитреца наша особенная, не злая. И грусть наша молчаливая. И простота наша неподдельная. И любовь наша неуклюжая, доверчивая, и сила наша то гневная, то добрая, и терпение великое, и слабость, и стойкость. Все. Мария допела песню, положила ладонь на струны, посмотрела с улыбкой на Ивана и на отца. Она знала, что поет хорошо. Че носы повесили? Родионов очнулся, поднял глаза внимательно и долго смотрел на дочь, точно изучал. «Давайте вместе какую-нибудь», — предложила Мария. «Ну уж нет», — возразил Иван. Родионов тоже сказал. «Зачем? Спой еще». «Я о прошлом уже не мечтаю», — запела Мария, и опять властное чувство щемящей тоски и скорби. Странной какой-то скорби, как будто вовсе не скорбь это, а такое состояние, когда говорят: до чего мы? Вот она, жизнь-то. Жить надо. Такое чувство опять сразу охватило Ивана. И он увидел степь и солнце. И почему-то зазвенела над степью милая музыка далекого детства. Точно где-то колокольчики вызванивали. Тихо и тонко. В таком состоянии люди плачут или молятся, или начинают любить. «Наверное, я влюбился в нее», — думал Иван. И не пугался, и не тревожился больше. «Значит, песни эти будут мои. Вся она моя будет». Это радовало. У Родионова были другие мысли. Он думал: «Почему я еще горюю? Да у меня же хорошая жизнь была. Я же любил свою жизнь. Другие в 25 лет скисают, а я всю жизнь любил. Радоваться надо, а не горевать». Песня кончилась. Долго все трое сидели молча. Додумывали те думы, какие породила песня. Жалко было уходить из того смутного, радостного и грустного мира, в который уводила песня. «Да», — сказал Родионов. «Так-то, братцы!» Иван смотрел на руку женщины, лежащую на струнах, и его охватило сильное желание взять эту руку и положить себе на грудь, и прижать. «Давайте еще выпьем, я пойду», — сказал он несколько осевшим голосом. Родионов молча налил в две рюмки, посмотрел на дочь. Та отрицательно покачала головой. Она по-прежнему была задумчива. Родионов и Иван выпили. Иван не стал закусывать. Закурил, поднялся. Мария тоже поднялась, чтобы пропустить его. Иван, проходя, задел ее, почувствовал тепло ее тела. И с этим теплом вышел на улицу и долго еще чувствовал его. Легкой, с тонким дурманом духов.